Глава 31. За всеми делами и заботами неделя до праздника в Легионе пролетела стремительно и почти незаметно. Хильду не оставляло ощущение, что она спит и видит кошмар. Чертовски длинный реалистичный кошмар, от которого никак не может проснуться. Она повторяла себе, что после бала станет легче, но эти уговоры почти не действовали. В день праздника занятия в Академии отменили, поэтому все имели возможность подготовиться к предстоящему мероприятию. Разрешение покидать территорию Академии наравне с выходным днем оказалось очень кстати. Хильда смогла сделать все, что запланировала, до того, как переоделась в парадную форму Легиона. Стоя перед зеркалом в своей комнате в Академии и застегивая пуговицы на кителе, Хильда поймала в отражении взгляд Валерии. Та смотрела на нее с заметным удивлением, словно до последнего не верила, что Хильда пойдет в форме, хоть ей и досталось платье. Валериану очень шло, но обе девушки понимали, что настроенная и относительно высокой блондинке Хильде платье цвета грозового неба с длинной летящей шифоновой юбкой и отделанным кружевами верхом смотрелось бы лучше. К тому же скромную Валерию заметно смущал непривычно смелый вырез. Хильда через силу улыбнулась подруге. «Ну что, идем?» Она резко повернулась и шутливо предложила ей локоть, как будто была кавалером. Валерия рассмеялась, но предпочла под руку ее не брать. Здание Легиона, как всегда, подавляло внешним видом и размерами, но сегодня Хильда испытывала особый трепет, переступая его порог. Этот день мог стать поворотным в судьбе республики, поэтому сердце ее билось быстрее, а дыхание то и дело замирало. Зал торжественных мероприятий в Легионе сложно было назвать нарядным. Здесь не было переливающихся лент и цветных драпировок, ярких шаров, разнообразных оттенков и прочей мишуры. Вся праздничность заключалась в более светлом цвете стен, а украшением служили флаги и гербы бывших королевств, когда-то объединившихся в республику. Они свисали по периметру зала, а над входом почти всю стену занимал огромный флаг Второй Республики. На противоположной стене висел не менее огромный портрет канцлера. Небольшая сцена, с которой должны были вещать приглашенные гости, пока пустовала, хотя в зале собралось уже немало гостей. Большая часть из них носила форму легиона, но хватало и просто нарядно одетых кавалеров и дам в вечерних платьях. Для начала официальной части мероприятия все ждали канцлера, поскольку его выступление предполагалось первым. А пока одни угощались напитками и закусками, другие танцевали в специально отведенном месте, третьи просто общались с интересными им людьми. Хильда рассталась с Валерией практически у самого входа, поскольку хотела найти Таню до того, как появится канцлер, и подруга поднимется на сцену вслед за ним. Сделать это быстро не удалось, зато каких-то 5 или 10 минут спустя она с удивлением обнаружила Валерии, скользящую по танцевальной площадке с Ларсом Фарлагом. То ли соседка по комнате сдержала обещание и действительно попыталась стать дерзкой, то ли Найт Фарлаг чем-то подкупил младшего брата после того, как Хильда между делом призналась ему, что ее подруга мечтает о танце с ним. Так или иначе, а хотя бы для Валерии этот вечер уже сложился неплохо. Оставалось надеяться, что в остальном он пройдет без дополнительных сюрпризов. Подумав об этом, Хильда снова оглянулась по сторонам, на этот раз выделяя в толпе легионеров тех, кто находился здесь не на празднике, а на дежурстве. Она с удовлетворением отметила, что в зале хватает и стражи, и боевиков, которые не веселятся, а сосредоточенно следят за происходящим вокруг. Впрочем, даже если бы не существовала информация о том, что Ада Вилар может что-то устроить во время праздника, здесь стоило ожидать усиленной охраны. Из-за присутствия канцлера. Наконец Хильда нашла Таню. Та разговаривала с группой людей, вероятнее всего журналистов. Она выглядела совершенно спокойно и держала себя как настоящая королева. То ли платье с открытыми плечами, то ли десятки обращенных на нее взглядов заставляли ее держать спину необычно прямо. Нормана рядом с ней не было. Хильда дождалась, когда взгляд Тани скользнет по ней и помахала ей рукой. Подруга тут же свернула разговор с прессой и направилась к ней, улыбаясь приветливо, но довольно сдержанно. Впрочем, надежда на то, что им сегодня удастся станцевать «Гангам Стайл», все равно не было. «Как ты?» – мягко поинтересовалась Таня, окидывая Хильду внимательным взглядом. «Полной боевой готовности», – заверила та, стараясь выглядеть так же спокойно. «Враг не пройдет». «А ты все-таки одна?» Таня едва заметно пожала плечами. «Ты же понимаешь, для Яна появляться тут в некотором смысле опасно. Хочется верить, что его здесь и не будет». Они успели обменяться еще парой тихих фраз, прежде чем Ян Норман все-таки появился в зале. В парадном костюме и при галстуке он выглядел необычно, но гораздо привлекательнее, чем в преподавательской форме Орты. «Похоже, твоя надежда не сбылась», – тихо заметила Хильда, выразительно посмотрев на Таню. «Он здесь». Бровь Тани удивленно скользнула вверх, но в остальном она осталась все так же по-королевски спокойно. «Что ж», — пробормотала она, — «значит, так тому и быть». С этими словами она оставила Хильду одну, а сама направилась к мужу, который явно искал ее взглядом. Хильда видела, как Норман улыбнулся Тане, заметив ее, но как именно он объяснил свой приход, конечно, уже не услышала. «Я почему-то думал, что ты будешь в платье», — раздалось у нее над ухом, отвлекая от наблюдения за Норманами. Хильда вздрогнула и резко повернулась, инстинктивно отступив назад. Она не ожидала, что Мор решит с ней заговорить. Всю неделю он демонстративно игнорировал ее, а она старалась наблюдать за ним не слишком заметно. «Куратор?» Она вежливо кивнула ему, стараясь унять мгновенно охватившую ее дрожь. Это не очень хорошо ей удалось, поэтому оставалось надеяться, что он примет ее волнение за переживание по поводу их разрыва. «Я считаю, что легионер должен быть в форме легиона». «Ты пока не легионер», — с улыбкой напомнил он. Хильда с трудом сглотнула. Эта улыбка на мгновение выбила ее из колеи, воскресив множество воспоминаний, которые она всю неделю старалась запрятать поглубже. Ей пришлось напомнить себе, что тот, кто стоит перед ней, скорее всего, не человек, но в то же время где-то глубоко внутри появилась безумная надежда. Ведь могла же она ошибиться. Мало ли что написано в какой-то глупой книжке. Все это может быть совпадением и неверной интерпретацией. Разве может голем смотреть, как влюбленный мужчина? Говорить, как влюбленный мужчина? Целовать? Уж если в собственной жене какой-то крутой древний чувак не смог распознать голема, то с чего ты взяла, что голем не в состоянии так умело притворяться? Тут же возразил внутренний голос, жестоко забивая надежду чем-то громоздким и тяжелым. Ее молчание заметно затянулось, поэтому улыбка на губах Мора постепенно угасла. Он слегка нахмурился и неожиданно признался. «Знаешь, я скучаю по тебе. Может быть, я переоценил свои возможности?» «Не надо!» Резче, чем хотела, оборвала Хильда. «Не надо играть со мной в эти игры». Она не хотела сейчас слышать ничего подобного. Будь перед ней настоящий Мор, она бы еще согласилась поговорить на эту тему, но в его словах чудилась лишь попытка манипулировать ею, выбить у нее почву из-под ног, ослабить решимость. По его лицу скользнуло удивление и даже огорчение, из-за чего Хильде показалось, что кто-то воткнул ей в сердце вилку и принялся ковырять его. Собственная восприимчивость сейчас удивляла и пугала ее. Неужели она действительно влюбилась в него? У судьбы поистине извращенное чувство юмора. Из всех парней, с которыми ее сводила судьба, она влюбилась в того, который был монстром. «Нет, влюбилась ты в того, кого этот монстр изображает», — педантично поправил внутренний голос, сделав только хуже. Мор хотел сказать что-то еще, но в этот момент легкая музыка, под которой кружились танцующие пары, внезапно сменилась чем-то бравурным, торжественным. На сцену поднялась Мари Бонд в парадном мундире, а стражи оперативно расчистили проход от дверей зала к сцене, создав достаточно широкий коридор сквозь толпу гостей. Прибыл канцлер. Все взгляды обратились на главу республики. В жизни Дангист Кролл производил еще менее приятное впечатление, нежели на портретах. Хильда имела сомнительное удовольствие учиться в Орте в одно время с его сыном. Марек Кролл оказался тем еще негодяем, но он хотя бы был симпатичным. А его отце этого сказать было нельзя. Тем не менее, канцлера приветствовали оживленными аплодисментами. Он улыбался направо и налево, слегка кивая в знак приветствия. За ним шли четверо легионеров в особой темно-синей форме, персональная служба безопасности канцлера. Хильда не имела представления, как в нее попадают. В академии этому точно не учили. Когда канцлер поднялся на сцену, следом пригласили подняться остальных выступающих. Норман поднялся на сцену вместе с Таней, что вызвало некоторое замешательство в рядах охраны. Но они его все же пропустили, поскольку Таня держала его под руку. Хильда затаила дыхание, понимая, что момент истины настал. Если нападение произойдет, то оно произойдет сейчас, когда на смену музыки и аплодисментам пришла тишина, все взоры обратились на сцену, а свет в зале приглушили. Мор так и остался стоять рядом с ней. Она бросила на него быстрый взгляд. Он с интересом смотрел на сцену и больше не пытался разговаривать. Тогда она осторожно осмотрелась по сторонам. В толпе трудно было различить, где находятся курсанты, где действующие легионеры. Казалось, они все перемешаны, и все смотрят только на канцлера, который уже начал произносить речь. Хильда не вслушалась его слова. Она сосредоточилась, призывая магический поток, чтобы не тратить на это время потом, и молилась про себя, чтобы Таня среагировала достаточно быстро. Пусть она была готова к тому, что должно произойти, но все равно у их противника было преимущество. Только Вилар знал, когда именно все начнется. «Легион гарантирует нам повсеместное соблюдение закона и поддержание порядка», — вещал тем временем канцлер. «Благодаря вам каждый гражданин Второй Республики всегда может чувствовать себя в безопасности». Канцлер сделал ударение на последнем слове, и это словно послужило сигналом. В одно мгновение все пришло в движение. Хильда почувствовала, как стоявший рядом Мор сначала как будто покачнулся, а потом внезапно вскинул руку, явно собираясь бросить проклятие. То же самое сделали еще несколько человек в зале, но их Хильда из-за темноты видела хуже, а поэтому даже не пыталась отследить. Для этого здесь были стражи и боевики. Она успела первой, ударила по Мору до того, как проклятие успело сорваться с кончиков его пальцев. Он атаки с ее стороны не ожидал и щит выставить не успел. От мощного ударного импульса с близкого расстояния Мор в одно мгновение рассыпался на коме земли. Люди, окружавшие их в панике, расступились. Зал наполнился криками и хаотичным движением. Хильда выставила перед собой щит, наблюдая за тем, как комья земли вновь собираются в ее куратора. На этот раз выражение его лица было совсем другим. Хищным и кровожадным. Он усмехался и смотрел на нее с вызовом. Отвлеченная внезапно возникшей суматохой в зале, охрана канцлера на несколько секунд потеряла бдительность. И этих нескольких секунд Яну Норману хватило на то, чтобы достать сквозь пространство меч, вопреки наложенным на зал ограничивающим заклятием, и нанести свой удар. Или попытаться его нанести, поскольку его меч, направленный канцлеру Кроллу в спину, был внезапно блокирован другим. «Ты же не думал, что я действительно позволю тебе это сделать?» усмехнулась Таня в лицо собственному мужу, вставая между ним и растерянным, напуганным канцлером. Големов было не так много. Все та же пара десятков, которых они видели в подвале в образе низших. Проблема заключалась в том, что сейчас они владели магией. Легионеры среагировали довольно быстро, но из-за приглушенного света, начавшейся паники среди гостей и того факта, что големов было трудно отличить не только от других курсантов, но и от легионеров, возникла суматоха. Боевые заклятия летали в разные стороны, отражались от щитов и рикошетили в бестолково мечущихся гражданских. Боевики и стражи старались использовать поглощающие щиты и безопасные заклятия, но големы себя ничем не ограничивали. Их задачей было множить хаос. Пока боевики пытались взять големов в кольцо, стражи старались вывести из этого кольца попавших под перекрестный огонь курсантов Академии, администраторов легиона и гражданских гостей. Они прикрывали их своими щитами и направляли к выходу из зала, приводили в чувство тех, кто уже успел поймать проклятие, и вытаскивали сами тех, кого привести в чувство не удалось. На сцене тоже царили суета и хаос. Личная охрана торопливо уводила канцлера, а Мари Бон подгоняла застывших от шока гостей. Ян Норман безжалостно атаковал собственную супругу, но та легко отражала его атаки и метала в него заклятие, которое он блокировал отражающим щитом. Двое охранников канцлера попытались вступить в схватку и атаковали Нормана смертельными проклятиями, которые едва не срикошетили в гостей, после чего Бон в весьма резких выражениях велел им отступить. Хильда отмечала это все лишь краем сознания, сосредоточившись на схватке с собственным куратором, которому довольно быстро удалось переместиться так, что теперь боевики уже не могли взять его в кольцо вместе с остальными големами. Она старалась не отвлекаться, чтобы не пропустить удар, но успела заметить, как Таня и Ян бросили мечи. Ей удалось призвать тот, который принадлежал Тане. Она знала, что на этот меч наложено заклятие, способное убить голема. Мур склонил голову на бок и гадко усмехнулся. До сего дня Хильда даже не знала, что красивые такие знакомые черты способны на столь отвратительную гримасу. «Что ж, милая, давай попробуем так», — насмешливо хмыкнул Мур и призвал к себе меч Нормана. «Только ты никогда не была сильна в фехтовании и забыла?» Он кинулся на нее, нанося сокрушительный удар, но Хильда блокировала его и тут же нанесла ответный. Мур парировал. Металл ударился о металл снова и снова, высекая искры и царапая ухо звонким скрежетом. Хильда двигалась почти так же стремительно, как и Мор. Ее удары по силе не уступали его. Через десяток взаимных выпадов Мор удивленно приподнял бровь и рассмеялся. «Ах ты, маленькая обманщица!» Пожурил он нарочито сисюкающим тоном. «Это ты раньше притворялась? Или хлебнула чего-то для силы и ловкости?» От его тона и от этой мерзкой ухмылки у Хильды вскипала кровь и зубы сжимались до боли. Она смотрела на лицо, в какой-то момент успевшее стать таким родным и важным для нее, и искала на нем следы прежних эмоций, но их не было. Неужели он так хорошо играл роль? Или его действительно пробудили лишь неделю назад, а до того момента он и сам верил в то, что он Дилан Мор? Ее выпады стали активнее, но он продолжал смеяться над ней. Сердце заходилось в груди то ли от быстрых движений, то ли от так и не улегшихся переживаний, то ли от снадобья, о котором она попросила Фарлагов и за которым специально ходила через портал этим утром. Она никогда не считала правильным употреблять стимуляторы, но сегодня не видела для себя другого выхода. Сегодня она не могла позволить себе оказаться слабее. Очередной раз атаковав Мора, она, наконец, смогла полоснуть его лезвием по плечу. Он удивленно посмотрел на рассеченную ткань кителя и снова усмехнулся, но усмешка эта быстро сползла с лица, когда он понял, что не может восстановиться после ранения. «Ах ты дрянь!» – выдохнул он, и теперь его глаза сверкнули неподдельной злостью. «Решил меня убить? Меня? А как же все, что было между нами?» «Между нами ничего не было», – процедила Хильда, почувствовав, как сжалось горло, а глаза защипало. «Но как же?» – издевательским тоном протянул Мор. «Я же помню, как ты выгибалась в моих руках, как шептала всякие глупые нежности. Кстати, кто бы мог подумать, что ты на них способна?» У Хильды вырвался крик, когда она снова кинулась на него, атакуя яростно, но неосторожно. За что и поплатилась. Лезвие его меча полоснуло ее по животу. К счастью, рана получилась поверхностной, но кровь тут же пропитала ткань кителя. Зато резкая боль немного отрезвила. Мор моментально добавил к атаке огненный шар, но Хильда успела закрыться щитом. Она приложила к животу руку, поспешно останавливая кровь и затягивая рану. Времени делать это вдумчиво не было, а это значило, что у нее останется еще один шрам, но сейчас ей было наплевать на это. «Тебя так легко вывести из равновесия». Мор изобразил некоторую пародию на сожаление. «С чего ты вообще взяла, что с такой эмоциональностью можно служить в боевом отряде? Я сделаю тебе одолжение и убью прямо здесь. И сейчас, чтобы ты не тратила время. Ни свое, ни преподавателей. Все равно тебе не выжить на реальной службе». И он снова обрушил на нее целый каскад хитрых выпадов и ударов. Хильда отбила их все, но на это у нее ушло так много сил, что под конец она снова почувствовала, как сводит руки. Чтобы дать себе время отдохнуть, она отправила в Мора несколько заклятий. Но в этот раз тот тоже был начеку. Все заклятия угодили в щит. «Тебе не победить, моя милая», — покачал головой Мор. «Ты слишком слаба для этого и слишком не хочешь меня убивать, потому что, несмотря ни на что, любишь меня, каким бы я теперь ни был. И ты ничего не можешь с этим поделать, Хил, поэтому, когда ты, наконец, выдохнешься, я убью тебя». Хильда поняла, что он прав. Она действительно подсознательно сдерживала себя, потому что в глубине души боялась его уничтожить. Где-то там, глубоко внутри, жила надежда, что его еще можно вернуть, сделать таким, каким он был до визита к Вилар. И пусть он будет големом, но он все равно останется эхом прекрасного человека. Человека, для которого слова «долг», «честь» и «верность» не были пустым звуком. Который без колебаний остался прикрывать товарищей из боевой группы, заранее зная, что погибнет в неравной схватке. Этот человек, как ей казалось, заслуживал второго шанса на жизнь, пусть даже и в таком виде. Хильда на мгновение прикрыла глаза, напоминая себе, что все это самообман, и что именно этот самообман ослабляет ее и не дает победить. Ее эмоции, ее привязанность к Мору сбивала приоритеты, как он сам и предупреждал ее много раз. Вместо того, чтобы просто сделать то, что должна, она все лелеяла надежду как-то спасти его. Но его нельзя было спасти. Она с самого начала не могла этого сделать, потому что он умер задолго до их первой встречи. И сейчас ей нужно было принять это, чтобы выполнить свой долг. Как он когда-то выполнил свой. Когда ее глаза открылись, ухмылка на лице голема снова погасла. Он почувствовал перемену в ней, как почувствовала ее и сама Хильда. Она больше не видела перед собой куратора Мора. Только монстра, когда-то и его убившего и принявшего его облик. Забравшего его светлый поток и его воспоминания. Хильда снова атаковала. Выпад следовал за выпадом четко, без ошибок, без эмоций. Она вкладывала злость и боль в силу удара, не давая себе думать о прошлом, не давая вспоминать. Он отбивался не менее яростно и вновь пытался атаковать магией. Она закрывалась и тут же наносила ответный удар. Снова и снова. Пробовала разные комбинации, пока, наконец, не пробила щит и не разбила голема на куски еще одним мощным ударным импульсом. Ошметки земли разлетелись в разные стороны, но мгновение спустя снова побежали друг к другу, собираясь воедино. Хильда была готова к этому. Голем еще не успел полностью собраться, когда она проткнула его грудь мечом насквозь. И тут же отскочила назад, чтобы он не смог дотянуться до нее в ответном ударе. «Никогда не называй меня Хил», — Процедила она замершему голему, с болезненным удовлетворением наблюдая за тем, как по его телу пробежали трещины, когда они добрались до шеи, лица и рук. Выглядел он при этом абсолютно обескураженным. «Не думал, что ты сможешь». С трудом выдавил он, прежде чем рассыпаться в прах, который так и остался лежать на полу высохшими комьями земли. Хильда судорожно вдохнула, только сейчас замечая, что задерживала дыхание, пока голем разрушался. Она заставила себя оглянуться по сторонам, вместо того, чтобы смотреть на его останки. В зале стало намного просторнее. Стражам удалось вывести практически всех гостей, другие забились в дальние углы. Боевики все-таки окружили големов и теперь не давали им шанса атаковать, заставляя постоянно закрываться щитами. Заклятия от них все еще рикошетили, но их сбивали другие боевики. На сцене все еще сражались норманы, да так, что никто другой не решался подойти близко. Хильда снова оглянулась на боевиков, которые сдерживали големов, и поймала взгляд Доминика Фрая. Судя по выражению лица, он видел, как она прикончила Мора. «Голема», — напомнила себе Хильда. Она подкинула меч и левитация направила его Фраю. «Лови! Мочите, гадов!» Убедившись, что меч лег Фраю аккурат в правую ладонь, Хильда бросилась к сцене, а точнее к Марибон и еще нескольким легионерам, которые зачарованно наблюдали за схваткой, не решаясь в нее вмешаться. «Снимите с него иллюзию», — велела Хильда, схватив Бон за плечо. «Вы же знаете, что это не настоящий Норман». «Вообще-то я не имею права это делать без разрешения суда», — отозвалась та. «Вот арестую его за нападение на канцлера». «Неужели вы не понимаете, что если вы не сделаете этого сейчас, то никогда не сможете быть уверены, того ли вы арестовали? Что если он сбежит, точнее она? Снимите иллюзии, вы же можете». Бон недовольно посмотрела на нее, но спорить больше не стала. То ли что-то такое увидела в ее глазах, то ли просто действительно понимала, что потом ничего не сможет доказать, и в результате пострадает невинный человек. Так или иначе, она повернулась к Норманам и направила магический поток в нужное заклятие, которое потом накинула на обоих противников. Дуэлянты замерли, когда по ним с головы до пят побежала рябь. По лицам, по одежде, по обоим. Мгновение спустя мужчина и женщина на сцене поменялись местами, а по залу прокатился удивленный вздох. Те, кто еще оставались здесь, не смогли сдержать его, когда Ян Норман обернулся Адо Вилар, а Таня Норман – древним королем Нортом Сорроу.